Глава 33. У него большая ладонь с длинными пальцами и шероховатой кожей. И крупные выступающие венки на запястье, которые я поочередно целую. Делаю это под внимательный и порочный взгляд своего мужа, который затягивает все глубже и глубже. Мне хочется делать так вечность, целовать теплую кожу и наблюдать за тем, как в черных зрачках Муратова с каждой секундой разгорается желание. Он сказал, что спит только со мной. Для кого-то это ничего не значит, а для меня — все. «Хватит, маленькая!» — хрипло произносит Андрей. «Хватит!» Он нетерпимо прерывает меня и приближает к себе. Губы расплываются в довольной улыбке, а сердце трепещет. Муратов впервые назвал меня так ласково. «Маленькая». Возможно, потому что в сравнении с ним я действительно маленькая и хрупкая, а он большой и сильный. В его объятиях не страшно, надежно, хорошо. Мы стоим так недолго, потому что в следующее мгновение Андрей подхватывает меня на руки и куда-то несет. Мир вокруг перестает существовать и будто замирает. Есть только острая потребность в том, чтобы ощущать горячее тело любимого мужчины на себе, дарить наслаждение и получать его взамен. Едва лопатки касаются мягкого матраса, полотенце, которым я старательно прикрывала обнаженное тело, раскрывается и оголяет грудь. Соски становятся твердыми и сладко ноют. А пульсация внизу живота усиливается и даже раздражает. Мне хочется, чтобы Андрей прекратил все это. Я знаю, что он может. Один только он может. Андрей снимает с себя рубашку, оголяя крепкое мужское тело с четко прорисованными мышцами живота и широкими плечами. На груди рубцы и шрамы, как очередное воспоминание о том, кем он является на самом деле. Я вышла замуж за человека, который живет по своим законам и им же подчиняется. Андрей грешник с тяжелой судьбой. Но, как ни странно, я полностью принимаю его таким, какой он есть на самом деле. Другого мне не нужно. Я безмолвно тяну к нему руки, ухватываюсь пальцами за пряжку ремня и тяну на себя. Так остро хочу близости, что как только наши тела соприкасаются, из груди вырывается протяжный стон удовольствия. Вот именно так хорошо. Так замечательно. Лучше и быть не может. Андрей осыпает поцелуями мои щеки, виски, шею. Горячий и заведенный до чертиков. Впрочем, я возбуждена не меньше него. Требовательные губы ласкают щекотно и приятно одновременно. Так сильно, что волоски на коже встают дыбом, и мне хочется буквально умолять Муратова войти в меня. Его дыхание опускается ниже. Влажный язык задевает соски. Пока одна его ладонь сминает грудь, он тем временем ласкает губами другую. Оказывается, Андрей умеет быть нежным. Он может зацеловывать, ласкать и трогать так, чтобы уносило на самую вершину удовольствия, даже без проникновения. Нашу близость можно пересчитать на пальцах одной руки, но я ни разу не вспомню, чтобы было вот так, как сейчас, по-другому. Не лучше, нет. Просто так, словно я особенная и единственная на всем белом свете. А Андрей хочет доказать это без помощи слов. И судя по тому, как от предвкушения дрожит мое тело, ему это удается. «Не надо!» Прошу, когда Андрей целует живот, а затем впадинку пупка, оставляя на коже влажные следы. Я вспоминаю свой уродливый шрам после кесарева сечения и не хочу, чтобы Муратов его видел, поэтому закрываюсь ладонями и напрягаюсь всем телом. «Андрей, не надо!» «Покажи мне себя!» Его голос требовательный и стальной. Спорить с ним бесполезно, я знаю. Если Муратов чего-то захочет, то непременно получит. Нервно закусываю нижнюю губу и убираю сначала одну руку, затем другую. Андрей целует выпуклый шрам, не давая мне времени для того, чтобы опомниться. Я прикрываю веки и ощущаю, что интимность обстановки в этой комнате начинает зашкаливать. Когда колючая щетина проходится по внутренней стороне бедра, я перестаю дышать и вовсе, прислушиваюсь к себе и к своим эмоциям. Кромсаю губы в кровь и издаю протяжный стон, когда Андрей касается языком чувствительной нежной кожи. Для меня это впервые. Впрочем, все, что происходит с моим мужем, для меня впервые. Он первый и единственный во всем. И мне хочется, чтобы так оставалось и дальше. Всегда. Краска заливает лицо, и мне становится стыдно, как никогда. Когда теплый язык надавливает на клитор и рисует на нем невидимые узоры. Но одновременно с этим так восхитительно, что я расслабляюсь и развожу ноги шире. Ему достаточно пары уверенных движений, чтобы мое тело изогнулось дугой и забилась в ярких конвульсиях. «Пожалуйста, Андрей!» — шепчу неразборчиво. «Пожалуйста! Хочу тебя!» Он отстраняется лишь для того, чтобы снять оставшуюся часть одежды и достать презерватив из кармана брюк. Его член возбужден. Мощный, большой и твердый, с крупной блестящей головкой и темными волосками на лобке. Андрей сдавливает ладонью пульсирующие вены, проводит вверх и вниз. Есть в этом жесте что-то такое, что распаляет меня до предела. «Ты честно-честно только со мной?» — спрашиваю в момент, когда Андрей нависает надо мной сверху. Он взрослый мужчина и не привык ни перед кем оправдываться. Но сейчас Муратов не злится, а лишь снисходительно улыбается и упирает головку между влажных складочек. «Честно? Зачем мне кто-то еще?» «Между нами все сложно», — произношу с придыханием. «И брак наш фиктивный ради сына». «Чушь, Нина!» — в сердцах произносит Андрей и резко в меня входит. Я могу только громко вскрикнуть и вцепиться пальцами в сильные плечи. Андрей вновь накрывает мое тело своим и начинает двигать неторопливо, но сильно и ощутимо. Я смотрю в его серьезное лицо и не могу поверить в то, что этот мужчина целиком и полностью мой. Так часто, как только я этого захочу. Мы тянемся друг к другу, ощущая невыносимую потребность быть еще ближе, чем мы есть. Соприкасаемся разгоряченными телами на максимум. Целуемся настолько чувственно, насколько это вообще возможно. Внизу живота вновь разгорается огненный шар, который с каждым толчком и каждым во мне движением грозит взорваться и разлететься на сотни мелких частиц. «Я люблю тебя! Люблю!» — шепчу, когда мы прекращаем целоваться. И Андрей смотрит на меня, пронзая взглядом. Я не жду от него ответного признания, просто считаю необходимостью сказать об этом вслух, чтобы он всегда знал, что я с ним, я за него. Андрей накрывает ладонью мою шею, впечатывается губами в мой рот и жестко целует в ответ. Этого более чем достаточно, чтобы заставить мое тело второй раз за этот вечер испытать блаженное удовольствие и взлететь до небес. Муратов делает финальные толчки во мне, ощутимо сжимая пальцами бедра, а затем откидывается на спину и часто дышит. У меня по вискам стекают капельки пота, а еще невыносимо хочется пить, и вроде как нужно принять душ. Но это будет не сейчас, позже. Андрей снимает презерватив и садится на кровати ко мне спиной. Внутри становится так пусто от мысли, что он сейчас уйдет. Просто выйдет за чертову дверь и оставит меня в этой комнате одну. Муратов только встает, а я уже будто задыхаюсь без него. Легкие покалывает от нехватки кислорода, а еще становится холодно. «Останься!» Выходит со свистом. Он поворачивает голову и смотрит на меня из-под лобья, сощурив глаза. В темных зрачках присутствует холод и что-то еще, едва уловимое, что я пока не могу прочитать и разгадать. «Я в душ», — произносит негромко. «Сейчас вернусь, Нина». Проходит не больше 5 минут, и Андрей возвращается в спальню. Опускается на соседнюю подушку. Прижимает меня к себе так, что лопатки соприкасаются с его грудью. И я начинаю улыбаться во весь рот. Сегодня мы будем спать не просто вместе. Не просто как любовники. Это однозначно что-то большее.